Основные тенденции в сфере интернет-знакомств. Первое. В среднесрочной перспективе интернет-знакомства станут нормой в большинстве европейских стран. И это будет связано с влиянием целого ряда факторов. Усилением влияния интернета на различные стороны жизни общества и человека. Изменением образа жизни людей и способа взаимодействия людей благодаря новым средствам связи. Повышением уровня социальной и трудовой мобильности. Ростом благосостояния в ведущих странах мира. Увеличением продолжительности жизни и другое. Типичные пользователи сайта или приложения онлайн-знакомств – это молодые люди, сфокусированные на карьере, много путешествующие и ищущие альтернативные способы знакомства вне работы и своего естественного социального окружения. Второе. По разным прогнозам, доходы индустрии знакомств продолжат расти. Но с точки зрения одних аналитиков, к 2022 году прогнозируется, что рост числа приложений онлайн-знакомств замедлится до 2,2% при общей базе пользователей 28 миллионов человек. Другие, как японский холдинг Namura Insight, считают, что к 2020 году объем мирового рынка онлайн-знакомств вырастет до 12 миллиардов долларов США. Но в целом все согласны с тем, что пользователи все меньше хотят платить за регистрацию на сайтах и в приложениях. И монетизация через подписку на премиальные сервисы, по всей видимости, станет основным источником доходов компаний-разработчиков интернет-знакомств. Третье. Количество нишевых мобильных приложений, учитывающих интересы и запросы различных категорий пользователей, будет расти. Тенденция к более мобильным и нишевым рынкам будет преобладать в краткосрочной перспективе. Но ограниченное количество посетителей таких приложений будет основной проблемой, которую будут решать маркетологи компаний-разработчиков. Кроме этого, найти нишу на конкурентном рынке интернет-знакомств будет найти крайне сложно с учетом имеющегося разнообразия, сложившегося высокого уровня конкуренции и устойчивого положения основных игроков индустрии знакомств. С другой стороны, на контингент сайтов будет оказывать влияние социальный статус пользователей. Будет все больше нишевых сайтов, ориентированных на привилегированных пользователей, а крупные международные сайты будут все более демократичными, и в них будут преобладать пользователи с низким уровнем образования, низкоквалифицированные работники. При этом нишевые сайты для привилегированных пользователей будут учитывать их интересы, время провождения, хобби и другое. Четвертое. Обострение конкуренции между сайтами и приложениями онлайн-знакомств приведет компании-разработчики к активизации новых форм публичной и благотворительной деятельности, диверсификации деятельности, объединению в профессиональные союзы и ассоциации. Компании индустрии знакомств будут расширять границы своей деятельности, привлекать известных политиков, бизнесменов, спортсменов, актеров и селебрити к своим инициативам и кампаниям по продвижению брендов. Борьба за сексуальную, расовую, возрастную, гендерную дискриминацию станет основными направлениями публичной деятельности ведущих игроков индустрии интернет-знакомств. Пятое. Социальные сети продолжат вхождение в рынок интернет-знакомств, что в целом связано с совпадающими целями большинства пользователей социальных сетей в части поддержки отношений и знакомства с новыми людьми. Самый важный вопрос им предстоит решить по монетизации своих услуг, поскольку пользователи уже привыкли присоединяться к социальным сетям бесплатно. Приведет ли вхождение социальных сетей в индустрию знакомств к ее краху? Вопрос пока открытый. На мой взгляд, пока интернет-знакомства не станут нормой, в краткосрочной перспективе вряд ли это произойдет. Возможно, что в отдельных странах это произойдет раньше, чем в других. Кроме социальных сетей, в индустрию знакомств будут и дальше входить технологические компании, операторы связи и другие. Для них это будет частью маркетинговой кампании по привлечению и сохранению целевой аудитории клиентов, а не получения дополнительных доходов и диверсификации бизнеса. Шестое. Будет расти количество скандалов с участием компаний-разработчиков с целью их дискредитации в глазах пользователей в рамках конкурентной борьбы в отрасли, а также будет расти число судебных разбирательств, связанных с мошенничеством и другими киберпреступлениями, громкими разводами, в которых будут в качестве причины указываться сайты и приложения онлайн-знакомств. Усилится давление на индустрию знакомств со стороны СМИ, правоохранительных органов в связи с ростом мошеннических схем, насильственных преступлений, утечкой данных в связи с действиями хакеров. Это приведет к большому регулированию в индустрии знакомств и даже созданию отраслевых стандартов для индустрии. Вместе с тем, изменение практики ведения бизнеса во всем мире после революции #MeToo потенциально может увеличить число активных пользователей онлайн-знакомств, которые хотят соблюдать профессиональную дистанцию с коллегами на рабочем месте. С другой стороны, корпоративная культура в компаниях-разработчиках станет подвергаться все большему общественному контролю и давлению. Седьмое. Индустрия знакомств будет меняться вместе с развитием технологий. В сериале «Черное зеркало» в будущем у каждого человека есть пульт с голосом, который говорит, с каким партнером нужно встретиться, и устанавливает время свидания от 1 минуты до 5 лет. Конечно, это фантастика, но технологии развиваются, и даже эксперты прогнозируют появление поисковых систем следующего поколения, которые на вопрос «Кто моя половинка?» дадут немедленный ответ. И при этом не будет необходимости регистрироваться на сайте или в приложении онлайн-знакомств. Несмотря на шутливость экспертных прогнозов, в одном можно быть точно уверенным. Поисковые системы следующего поколения могут действительно оказать прорыв в индустрии интернет-знакомств. Также можно с уверенностью предположить, что влияние на индустрию знакомств окажут технологии искусственного интеллекта, виртуальной реальности. Tinder уже сообщил о разработке многопользовательских очков виртуальной реальности, которые работают по принципу взаимного подтверждения с обеих сторон. Очки виртуальной реальности Tinder были представлены на международной выставке потребительской электроники. Возможно, что прорыв в технологиях синхронного перевода в режиме реального времени станет важным в преодолении языкового барьера между пользователями интернет-знакомств. С другой стороны, геймификация уже оказала положительное влияние на число пользователей онлайн-знакомств. Можно предположить, что элементы геймификации будут и дальше интегрироваться в приложения знакомств. Приходится признать, что люди любят играть. В исследовании Markets and Markets прогнозируется рост мирового рынка геймификации с 1,65 миллиарда долларов США в 2015 году до 11,1 миллиарда долларов США к 2020 году. Аналитики исследовательской и консалтинговой компании Gartner предполагают, что в 40% из 1000 крупнейших компаний мира будут использовать геймификацию как основной механизм преобразования бизнес-операций. В целом, подытоживая вышесказанное, можно утверждать, что индустрия нуждается в инновациях, и без них прорыв и сохранение пользователей станет невозможным. Лидирующие компании-разработчики будут и дальше приобретать инновационные стартапы и инвестировать в свои онлайн-платформы с целью развития инновационных технологий.